Братья и сестры, сколько времени, минут вы мне даете на заключительное слово? До двух, да? Еще один вопрос. Церковь – это тело Христа или Его невеста? Или и тело, и невеста? И тело, и невеста, и дом Божий, и храм Божий, и столб утверждения истины. Это все разные грани вот этой удивительной божественной тайны. И любая из них – но как-то представляет церковь вот в каком-то из образов. Поэтому одно совершенно не исключает другого. Братья и сестры, я несколько слов вот по отчетам и по практике нашего благовестия, а потом немножко слова, и мы помолимся. Я хочу еще раз повторить то, что уже было высказано, пожелание братом Петром для нас в отношении наших отчетов. Конечно, ну, у нас у всех есть то, что близко, то, где мы сами участвовали, присутствовали, и хочется рассказать и больше, и длиннее. Но не все интересно и полезно для всех. Только для того, кто был, прочувствовал, оно бывает так и более как-то от сердца исходит. Но мы не все знаем те названия сел и каждую ту дедушку или бабушку, которая там плакала или противилась. И поэтому, если все это рассказывать, оно может быть и не очень полезно для всех, а даже чуть-чуть и утомляет. А бывает статистика и цифры, они могут сказать больше, чем вот какие-то такие подробности. Если мы можем не только слушать, но и думать. Ну, например, Павел пишет: «Благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика». А если мы представим карту, географию, и дальше говорит: «Я ныне не имею такого места в сих странах, где я бы еще не благовествовал». И плюс все это были новые места и новые точки. И у нас сразу в нашем сознании рисуется картина огромного, напряженнейшего и великого труда. А если Павел все начал рассказывать, где кто ему встретился, то это было бы, наверное, очень долго. Хотя что-то он и рассказывал. Но рассказывал, когда собралась церковь Иерусалимская или там совещание братское, там он подробнее рассказывал. Поэтому, как пожелание такое на будущее – вот действительно нам будет полезнее, интереснее. И не только это полезно и интересно, но это будет нас дисциплинировать. Бывает за какое-то мелкое, ну, может, не подходящее слово «мелкое», но не очень значительное вот, мероприятие, поездку или служение можно рассказывать долго и увлекательно, и всех заинтересовать, а там, ну, самого факта, ну, как такового существенного и не было. Я помню, одна сестра за библиотеку минут 20 рассказывала, как же они совершают служение библиотечное. Это было действительно, ну, и интересно, она всех так увлекла, и примеры, и случаи, и встречи, которые там были. А в общем-то, ну, сказала, что библиотечное служение, где-то еще. Я не исключаю, что какие-то факты, но я сейчас обобщу, подчеркну. То есть, братья и сестры, бывает, кто-то сказал очень коротко, очень мало, но и в то же время очень много. Например, благовестие проделали мы, если собрать вместе 3000 километров, посетили 25 сел, раздали 2000 Евангелий, ну, провели столько-то служений. Вот это все в полминуты, а в то же время сказано очень много. А можно о чем-то совсем вот так вот говорить много. Кто-то сказал, что много говорить и много сказать – это не всегда одно и то же. Понятно, да? Можно мало говорить, а много сказать. Ну, я не умаляю того, что какие-то факты. Поэтому это пусть нам будет как сразу, вот у нас, так сказать, начинается новый отчетный год после сегодняшнего общения. И к будущему общению старайтесь вести учет и своих поездок, и посещение сел, и примерно сколько раздано литературы. Ну, может быть, даже, я не говорю, что обязательно все, но примерно и иногда и проделанные расстояния, конкретно в евангелизационных поездках. А для того, чтобы это было, евангелизацию нужно планировать. Планировать с конкретным указанием маршрутов и дат. Это замечено и уже давно известно и проверено. Если у нас просто есть благие намерения в новом году больше потрудиться, но не будет конкретности, то, скорее всего, что у нас ничего не получится. Или получится мало. А если мы запланируем на тот-то месяц поездку туда, на тот-то месяц поездку туда, и это будем знать сразу и те, кто ответственные, и церковь об этом будет знать, и люди, которых мы хотим пригласить в эту поездку, об этом будут знать и решать свои производственные или там какие-то другие вопросы, то, скорее всего, что с Божьей помощью это служение пройдет и состоится. То есть, как общее такое пожелание, чтобы в нашем служении на будущем было больше четкости и конкретности. И в служении в самом, и потом, как следствие, и здесь вот в отчетах. Если будут отчеты, то давать и статистику, ну и, естественно, так сказать, сухие факты разбавлять немножко и подробностями, какими-то случаями, происшествиями добрыми, полезными. И оно в целом будет для всех и интересно, и назидательно. Братья и сестры, а теперь немножко к молитве слова, которое так вот и у меня на сердце лежит, хотелось для всех его. Этот стих вчера звучал. Я хочу его еще раз прочитать и немножечко на нем остановиться. 1 Коринфянам, глава 9, стих 16. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Я на последние слова, 5 слов, хочу чуть-чуть задержаться. «Горе мне, если не благовествую». Так понимал для себя апостол Павел свое неучастие вот в этом служении. Что такое горе? Вообще, что такое горе? Каким другим словом можно заменить слово горе? Пропал, беда, несчастье, скорбь. Ну, очень плохо и очень тяжко. Ну, горе, да и все. Трудно подобрать, но мы знаем, что горе – это просто горе. И вот апостол Павел говорит, что если я не благовествую, то для меня это горе. Братья и сестры, а для меня? А для нас всех? Как мы себя чувствуем, если день прошел, а мы никому не сказали? А если недели и месяцы проходят, а из наших уст Слово Божие, спасающее для людей, не звучит? А если год прошел, а мы мало совершали это служение? Вот сегодня, присутствуя в этом общении, как я себя чувствую, если я мало участвовал в этом служении? Есть ли для меня такое понимание, что это горе? То есть великая скорбь, тяжесть, беда, переживания и так далее. Я хочу назвать 3 причины, почему неучастие в благовестии – это горе. Ну, так понимаю, вот как для апостола Павла, вот в этом контексте, и для нас тоже. Почему горе? Он здесь говорит, это необходимая обязанность моя. То есть, Бог поручил, Бог вручил мне служение благовестия. И если я не благовествую, то горе мне, потому что это моя неверность Богу в выполнении поручения. Меня Бог послал, мне Бог дал это слово. Красиво он говорит о себе. Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие. Братья и сестры, я любуюсь этими словами, вот не могу на них вот налюбоваться. Слушайте, Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие. Благовестие – это жемчужина Божья, подаренная миру. В нем сила Божия сокрыта ко спасению всякому верующему. И вот Бог удостоил и вручил, и сказал: иди. А если я не иду, то я виновник перед Богом. И для меня это горе. На меня давит чувство ответственности. Если кто-то из близких людей ответственное поручение мне дал, а я его по какой-то причине не выполнил. Братья и сестры, как мы себя чувствуем? Как на лицо перед этим человеком, близким и дорогим для меня, и который вот так вот очень меня просил что-то сделать, а я не сделал, как мне на глаза являться перед ним? А? Горе? Ну, горе, правда? И думаешь, я бы со стыда провалился. И вот так вот горе я должен себя чувствовать перед Богом, если Бог мне поручил это служение, а я его не выполнил. Это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Второе, почему неучастие в благовестии – это горе? Потому что если ты любишь людей и видишь, как несчастны они без Евангелия, без Слова Божия, без спасения, тебе их очень-очень жалко. Ты живешь их проблемами. Для нас, для всех, братья и сестры, это чувство знакомо, когда вот на благовестии Бог дает нам каких-то людей, с которыми мы сближаемся, и нам открывается их внутренний мир, нам открываются их проблемы, открывается пустота, безысходность их жизни, видя, что у кого-то дорога уже вот-вот понятна, чем она закончится. Разрывается все внутри от боли, от сожаления и от желания что-нибудь сделать для этих людей или для этого человека. И поэтому, конечно, я просто не могу после этого молчать, если я проникся чувством любви и сострадания к этим людям. И поэтому для меня неучастие в благовестии – это просто горе будет. И последнее, третье. Почему еще горе мне, если не благовествую? Братья и сестры, потому что для христианина благовестие – это жизнь. Благовестие – это дыхание. Апостол Павел когда-то дышал чем-то другим. Вы помните, чем он дышал до встречи со Христом? Он дышал угрозами и убийством на учеников. Представляете? Вот как не можешь без дыхания, вот попробуй, задержи дыхание, до скольки досчитаешь, а потом снова хочется вдохнуть. Так когда-то Савл, он дышал злобой на христиан. Это было смыслом его жизни. Когда он делал зло для них, для него это было удовлетворение, как глоток свежего воздуха. Представляете? Вот такое было состояние. Дышал угрозами и убийством. А теперь, после того, как он встретился с Иисусом Христом, он дышал благовестием. И не благовествовать просто не мог. И как благовестие, оно его увлекало. И интересно, как вот Господь вводил его просто в это служение. Сначала мы читаем, как все начиналось. на первое миссионерское путешествие Павел был призван как? 13 глава Деяния. В Иерусалиме или в Антиохии, в тамошней церкви, находились некоторые апостолы, учители, перечисляются в числе других Савл. И потом его послали на эту миссию. Так началось первое путешествие. После первого, между первым и вторым было путешествие, был еще перерыв. Павел снова вернулся и снова жил и трудился. А через время сказал: «Пойдем, посмотрим, проведаем братьев, как они живут». Уже его повлекло само. А третье, мы читаем, он только приходил, приветствовал церковь и снова отошел. Уже он просто этим дышал и без этого не мог. Братья и сестры, участие в служении всяком, а участие в благовестии особенно – это жизнь и дыхание церкви. Это лекарство от многих болезней. Это лекарство от внутренних тяжб, неустройств и так далее, которые бывают между верующими. Это действительно для нас жизнь. Церковь, которая перестает благовествовать, она умирает. И где нет благовестия, там происходит просто духовное ослабление и засыпание. И поэтому, братья и сестры, каждый из нас должен понимать, что горе мне, если не благовествую, потому что я духовно ослабеваю. Здесь было много свидетельств друзей, какими вдохновленными и окрыленными возвращались с благовестия. А это те, кто были. А ведь многие ж церкви не были, и кто-то не приобщен к этому служению. И поэтому, если те, кто побыли, они обновились, они оживились, они задышали по-новому, а как же остальным? А ведь они тоже нуждаются. И поэтому наша ответственность, братья и сестры, и самим ревностно участвовать в этом служении, и вдохновлять, поощрять других к этому. И я думаю так, что если в нашем внутреннем восприятии будет такое понимание, что неучастие в благовестии – это действительно горе, то многое поменяется. И если продлит нашу жизнь Господь, и вот это восприятие, неучастие в благовестии – это горе, это поощрит нас к тому, чтобы в наступающем, если продлит Бог жизнь году, трудиться в этом служении больше. Братья и сестры, ведь горе – это не то состояние, в котором хочется пребывать, правда? От горя мы что делаем? Мы все плачем, и еще что с горем делаем? Но мы от него бежим. Каждый старается от горя избавиться, да? Я говорю, избавился от горя. Братья и сестры, и от этого горя надо избавляться. Каким способом? Благовествовать надо, и не будет горя. Почему мало благовествуем? Потому что не осознали вот этого чувство, которое не испытали, которое было у Павла. Он понимал, что горе, если не благовествую. И у него горя этого не было. Почему? Потому что он всегда благовествовал. И у нас горе тоже не будет по двум причинам. Если мы будем чужды вообще этого, или если мы будем ревностно и усердно участвовать в этом служении. И поэтому пусть Господь благословит нас с вами, дорогие братья и сестры, больше и повсеместно участвовать в этом служении. Если день прошел без благовестия, пусть для меня это будет горе. Если встретился с человеком и не сказал ему, пусть это для меня будет горе. Если мы молодежью или церковью упускаем возможности, которые Бог дарует нам сейчас для этого служения, то пусть для нас это будет горе, которое нас будет терзать и искать пути для того, чтобы этого горя не испытывать. Вместо горя возвращаемся с благовестия всегда радостными. И поэтому будем усердно ревновать об этом служении. И если у нас на наших плечах лежит вот это горе, за первое то, что я сказал, горе, потому что это неверность перед Богом в выполнении возложенного поручения, то, думаю, нам есть за что и попросить у Господа прощения. Господи, я понимаю, мне горе, потому что я так мало нес людям Слово Твое. И год прошел, а мы так мало для Тебя сделали. Прости нас за это. Ну и дальше, чтобы вот это Слово сопровождало нас. И каждый день, чтобы оно шло с нами. И чтобы просто мы вот его впитали вот так вот в себя. Горе мне, если не благовествую. И дальше вот так вот каждый день, если оно вот засядет нам и в память нашу, и в сердце наше, это будет хорошее поощрение к ревностному участию в этом служении. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся.